полуденном саду. Как прелестны ваших локонов спирали, как хорош лица расстроенный овал. Никого вы никогда не целовали? Я был из тех, кто вас тогда поцеловал. В полуденном саду жужжание шмеля. Застыл июль в тоске в полуденном саду. Не зная, что приду, чертили вензеля вы веткой на песке, не зная, что приду. Как испуганные бабочки вспорхнули брови темные над парой серых глаз. Никогда вы никого не обманули? Я был из тех, кто так потом обманет вас.